Часть первая. Мастер миража. Пролог. «Я проклинаю тебя, мой брат, и твой род. Так пусть же то, к чему ты так стремился, станет твоим проклятием». Дин проснулся в холодном поту. Он снова видел этот сон, который снился ему с тех пор, как он взошел на трон. Он добился власти, но нужно ли ему это теперь? Если он одной ногой в могиле. А тогда, в далеком прошлом, проклятие можно было еще избежать. «Неужели?» — отрешенно подумал он. «Нет, все было предрешено. Я так хотел этого, а теперь все мои потомки будут проклинать меня. Я ненавижу этот замок и боюсь здесь жить».